«О, бедное мое дитя! Как сильно тебя изменили годы и влияние тех людей, среди которых ты жила!» И все же графиня не могла на нее наглядеться. Снова и снова она прижимала ее к себе, гладила ее локоны, которые не знали ни расчески, ни щетки. Она приложила ее коричневую грязную руку к своему сердцу и благодарила Бога за эту великую милость. «Милостивая графиня, не забудьте и мой труд. Я никогда не получала ни одного пенни за мою работу». «Вот», — сказала графиня и сняла кольцо со своей руки. «Возьми это, потом ты получишь больше. Приходи завтра, когда муж будет дома. Он щедро вознаградит тебя, хотя ты и виновата в том, что не возвратила нам дитя сразу же, как узнала, чье оно. Страх удержал меня от этого, да и привыкла я к дитю, ведь столько лет мы считали ее нашей», — отвечала старая цыганка. «Милостивая графиня, не забудьте и Тома, чтобы его не слишком строго наказывали», — лепетала Якоба. «Он мой единственный сын и хороший парень. Не иначе, как кто-нибудь соблазнил его на эту кражу». «Хорошо, я позабочусь о свободе твоего сына и внучки», — пообещала графиня и привлекла Елизавету к себе. Она не могла наглядеться на свое дитя. О, она поможет ей забыть жизнь в этой жалкой хижине у старой цыганской ведьмы. Глаза Якобы злобно засверкали при напоминании о Бойль. Бойль не останется безнаказанной за эти проделки. Бедная мать в своей слепой материнской радости, ты не заметила коварную улыбку, блеснувшую на лице старой цыганки. О, сколько еще ран она тебе нанесет, пока ты сможешь по-настоящему радоваться. Когда Эрих Вольф возвратился из поездки, его встретили потрясающим известием, что его давно пропавшая дочь нашлась. Графиня тем временем привела ее в порядок. Она выкупала ее и причесала, изящно одела. Девочка стала неузнаваемой. И только блуждающий взгляд ее быстрых глаз напоминал о прошлом. С глубоким волнением рассказала графиня мужу, как все произошло, и вот они опять получили свое дитя. Это произвело сильное впечатление и на графа. Когда он заключил в объятия свою дочь, улыбка умиления сияла на его обычно строгом лице. «Да благословит Господь твой вход в наш дом», — торжественно сказал он. «Мы тебя уже столько лет оплакивали, как мертвую, и вот так неожиданно снова можем радоваться тебе. Да будет благословенен Бог, который снова собрал нас». Елизавета чувствовала себя неловко и очень смущалась, когда строгий и гордый граф, которого она до сих пор видела только издали, теперь так ласково и сердечно с ней разговаривал. Быть в близких отношениях с доброй и сердечной графиней было легче, но что граф приходился ей отцом, она никак не могла усвоить. Сколько раз он проходил мимо нее, но ни разу не удостоил ее ни единым взглядом, а теперь он держал ее на руках и называл милым своим детем. Это был самый удивительный день в жизни Елизаветы. Она не уставала вертеться перед зеркалом, любоваться своими прекрасными нарядами, о которых раньше не могла и мечтать. Для нее было ново и непривычно радостно слышать, как ее величают милостивой барышней, и видеть, как слуги, которые раньше ее презирали и кричали ей вслед «цыганская девочка», теперь глубоко склонялись перед нею. Елизавета имела как-то неприятное дело с красноголовой Амалией, которая как-то прогнала ее со двора. Теперь ей дорого это обойдется. Но прежде она должна завоевать любовь и доверие родителей, привыкнуть к незнакомой обстановке, а потом она отомстит своим недругам. Ей очень не нравилось, когда графиня с любовью привлекала ее к себе и просила рассказать из пережитого ею. Ей казалось, что она задохнется от нежных объятий, а о жизни в хижине цыганской ведьмы лучше было бы забыть. А особенно то, что она ходила с цыганской котомкой. Служанки очень скоро почувствовали, что у них появилась немилостивая барышня. Насколько праведная графиня заботилась о том, чтобы всегда быть верной и служить своему Господу, настолько Елизавета была гордой и надменной. Графиня была убеждена, что наибольшее счастье – это служить другим. А Елизавета хотела господствовать, чтобы все служили ей.